Эльза пришла и год добросовестно убирала в комнатах. Работа была тяжелой и грязной, но Эльза старалась. Плакать себе позволяла только дома. Будущее казалось беспросветным. Вместо большой счастливой семьи – тоскливое одиночество. Вместо чистой и почетной работы преподавателя – заплеванные грязные полы. За что? Чем провинились перед советской властью отец и брат? О муже Эльза старалась не думать. Она догадывалась, почему Поляков оговорил родственников, но простить не могла. Мужчина обязан был выстоять, терпеть. Так же, как терпит она, слабая женщина. То, что она хоть и женщина, но далеко не слабая, Эльза не догадывалась. Как-то убирая комнату, Эльза нашла на полу 100 рублей. Деньги были большие, ей в гостинице платили меньше. Эльзе и ранее приходилось находить ценные вещи. Постояльцы советской много пили, а напившись, теряли все подряд. Эльза поступала по инструкции. Клала вещи на тумбочку, возле которой случалась находка, и тут же о ней забывала. В этот раз было сложнее. Во-первых, деньги очень большие. Во-вторых, обнаружились под столом. Как понять, кому из постояльцев трехместного номера принадлежат, непонятно. Что делать? Положить на стол? Вдруг заберет кто другой? Подумав, Эльза отнесла деньги Пекеру. Тот, выслушав, бросил купюры в ящик стола. «Найдем хозяина». Эльза повернулась к двери, но Пекер остановил. «Не надоело полы мыть?» Эльза удивленно обернулась. «Сегодня я уволил заведующего столовой», — сказал Пекер. Распустил подчиненных. «Возьмешься?» «Я?» «Во-первых, у тебя незаконченное высшее образование», — стал перечислять Пекер. «Во-вторых, ты человек честный. В-третьих, работы не боишься. Согласна?» Эльза, поколебавшись, кивнула. Скоро она пожалела о своем решении. В столовой воровали. Бессовестно. После работы поварихи тащили домой тяжелые сумки, набитые продуктами. Наворованные компенсировали недовложением в блюдо, отчего не только уменьшались порции, но и сама пища становилась невкусной. Эльза решила бороться. Для начала строго предупредила. Поварихи пропустили мимо ушей. Тогда вечером Эльза встала у дверей и потребовала показать сумки. «Кто ты такая, чтоб нас обыскивать?» — нагло сказала старшая повариха, толстомордая Глафира. «Милиция! У самой родня враги народа, а она следователи корчит. Только тронь сумку, напишу, куда следует. Пригрели тут». Эльзу словно по лицу ударили. Она повернулась и вышла. Вернувшись к себе, немного поплакала, затем вытерла глаза и пошла к Пекеру. «Говоришь каждый вечер?» — спросил Пекер, выслушав ее рассказ. «Ладно». На завтра поварих, шефствовавших с полными сумками, встретили люди в штатском, но с красными удостоверениями. Все уворованное из сумок вытряхнули, переписали, составили протокол. А самих поварих, разом присмиревших, погрузили в черный воронок. Состоялся суд, скорый и правый. Гостиница была государственной, продукты в ней принадлежали государству. Количество украденного государства не волновало. Поварихам дали по 5 лет. Глафире, как старшей по должности, 7. Эльзу потрясла жестокость приговора, но чувства она не выказала. «Молодец», — похвалил ее Пекер. «Начальник не может позволить подчиненному сесть на голову. Дела не будет. Добрым надо быть дома. На работе об этом лучше забыть. От добренького начальника проку никакого. Над ним подчиненные смеются». После суда над поварихами Эльзу стали бояться. Это шло на пользу делу, но отдаляло от людей. Она все больше замыкалась в своем одиночестве. Именно тогда она приобрела маску холодной надменности, словно говоря всем своим видом: «Вы меня не любите, а мне плевать». Пекер ее хвалил. Столовая советской славилась далеко за пределами области. Здесь кормили вкусно, сытно и недорого. Партийные начальники любили проводить здесь банкеты, свадьбы детей, просто забежать на вечерок, дабы отдохнуть душой и телом. В буфете был богатый выбор коньяков и вин. Их, как и водочку, продавали в розлив, что ценил чиновный люд. Начальники знали о репрессированных родственников заведующей столовой, но их это не волновало. Однажды Эльза спросила управляющего, почему. «Пейкер тоже не старый большевик», — ответил тот. «По происхождению из буржуев, в симпатиях к революции замечен не был. Ну и что? Я не умею говорить лозунги, зато у меня лучшая гостиница в области. Одни говорят, другие делают. От старой власти осталось немало людей, которым по меркам большевиков надо сидеть за проволокой. Но они живут и благоденствуют. Ты спросишь, почему? Потому что они умеют то, что не под силу говорунам. Эльза вздохнула. Старый пекер давно живет и знает, все меняется. Утешил правильно понявший вздох управляющий. До 17-го года в тюрьму сажали одних, после 17-го года те, кого сажали, стали сажать тех, кто их сажал. Через 10 лет опять пришло время первых сидеть. Увидишь, придут времена, когда твоего папу и брата выпустят, а тех, кто их обвинил, посадят. Не будь я пекером. Возможно, такие времена наступили бы, но грянула война. Ее приближение ощущалось во всем. В тоне газетных статей, выступлениях руководителей государства, в фильмах и книгах, прославлявших мощь Красной Армии. Но война все равно пришла неожиданно. Из гостиницы почти исчезли штатские, зато появились люди в военной форме. Они вечно куда-то спешили. В столовой торопливо и жадно ели, забывая поблагодарить. Вен ввели свет в маскировку, а на улицах появились вооруженные патрули. Город стали бомбить. Преимущественно деревянный, он горел быстро и жарко. А потом пришли немцы. Гостиницу советскую занял военный штаб. Эльза потеряла работу. Некоторое время она перебивалась старыми запасами, но они быстро кончились. Эльза отправилась в учрежденную немцами городскую управу устраиваться. Там работали местные жители, ее узнали, вспомнили о немецком происхождении и предложили несколько вакансий. Эльза выбрала отдел по устройству беспризорных детей. Их много слонялось по городу, голодных чумазых ребятишек, потерявших родных в бомбежках или отставших от поездов. Эльза сходила на прием к немецкому коменданту, получила разрешение занять под детский дом здание пустующей школы. Сотрудники Эльзы собирали детей по улицам и подвалам, отвозили их в школу, где уже хлопотали воспитатели и санитары. Детей отмывали, кормили, одевали и определяли на ночлег. Дел хватало. Следовало обеспечить детский дом койками, постельными принадлежностями, одеждой и питанием. Немцы Эльзе не мешали, но и не помогали. Ресурсы городской управы были скудными. Самые необходимые для детского дома приходилось в буквальном смысле вырывать. Работы было много, но она помогала забыть о главном. Как ни обижалась Эльза на советскую власть, при немцах стало совсем плохо. Новый порядок предусматривал только одну меру наказания – расстрел. Обещания у немцев не расходились с делом. Расстреливали много. Кроме того, вешали. Установленная на центральной площади города виселица пустовала редко. Через неделю после оккупации всем евреям велели прибыть к городской управе с вещами, откуда их строем отвели в гетто, огражденный проволокой квартал на окраине. Вместе с сородичами в гетто переселился и пекер. Из гетто доходили смутные слухи, все как один страшные. Вечерами там были слышны стрельба и крики. В хлопотах незаметно наступил 42-й год. В один из январских дней Эльзе велели явиться к начальнику местного абвера. К тому времени Эльза хорошо знала чиновных немцев, но полковника фон Лютцева видела только мельком. Гадая, зачем она ему понадобилась, и не ожидая от визита ничего хорошего, Эльза явилась по указанному адресу. К удивлению, встретили ее радушно. Полковник галантно усадил Эльзу в кожаное кресло и угостил чашкой настоящего кофе. «Вы немка?» — спросил фон Лютцев, устраиваясь напротив. «Мой отец немец, а также дед и прадед. Документы сохранились. Далее родословную не знаю», — ответила Эльза. Она была наслышана, как трепетно в Третьем Рейхе проверяют принадлежность к арийской расе. Прадед был родом из Нюрнберга. Возможно, удастся установить. «Мы это сделали. Ваша родословная прослеживается до XVI века. Не каждый дворянский род может похвастаться подобным». Фон Люцев самодовольно улыбнулся. Эльза поняла, что с родословной у полковника лучше не бывает. «Итак, вы немка. Вашего отца и брата большевики репрессировали за то, что они немцы. Тем не менее, вы не слишком лояльны к нам». «Потому что я не сплю с немецкими офицерами», — сердито сказала Эльза. «Я и с большевиками не спала. Я замужем и храню супружескую верность». «Похвально, но ваш муж погиб в застенках НКВД». «У меня нет на этот счет достоверных данных». «Пусть так. Почему вы занялись судьбой маленьких большевиков?» «Потому что больше нечем. Гостиницу, где я работала, занял штаб». «Я наслышан о вашем опыте ведения гостиничного дела, поэтому и пригласил», — сказал фон Люцев. «Поскольку нет оснований сомневаться в вашем происхождении и лояльности к Рейху, хочу предложить работу. Линия фронта на востоке стабилизировалась, в Вен все больше приезжает немецких офицеров. Остановиться им практически негде. Нужно создать для них уголок Фатерлянда. Фронтовики заслужили. Мы обязаны сделать все, чтобы германские офицеры возвращались на фронт с горячим желанием сражаться дальше. Сумеете?» «Если мне помогут». «Непременно. Мы не только поможем, но и обеспечим защиту. Вы будете получать хорошие жалования и процент от прибыли. Мы не большевики и умеем ценить добросовестную работу». Полковник сдержал слово. Эльза принесла список необходимого, полковник распорядился. Все заказанное в кратчайшие сроки привезли из Германии. Немецкие саперы отремонтировали выделенный для гостиницы особняк. На долю Эльзы выпало подобрать персонал и обучить его. Сделать это оказалось непросто, но она справилась. Когда гостиница заработала и стала приносить доход, Эльза поняла заинтересованность фон Люцева. Гостиница была частная, принадлежала известной немецкой гостиничной сети, в которой фон Люцев имел долю. Полковник не только получал прибыль. Несколько номеров гостиницы оборудовали микрофонами. Время от времени от фон Люцева поступало указание поселить в этих комнатах неких прибывающих вен-офицеров. Эльза послушно выполняла. Кроме того, она регулярно докладывала фон Люцеву обо всех подозрительных постояльцах. Добросовестно, не мучаясь угрызениями совести. Фашисты в ее представлении жалости не заслуживали. Полковник верную службу ценил и агента защищал. Как-то пьяный пехотный майор едва не изнасиловал Эльзу. Порвал на ней одежду, избил. Его едва оттащили прибежавшие на крик официанты. Майор вырывался. Кричал, что завтра всех русских свиней, посмевших прикоснуться к немцу, расстреляют. Причем он сделает это лично. Официанты бледнели, слушая такие речи, но майора не отпускали. Фон Люцев, спешно вызванный по телефону, мгновенно оценил ситуацию. Первым делом он сорвал с майора погоны, затем отхлестал того по щекам. Насильника арестовали, разжаловали до рядового и направили искупать вину на передовую. История стала широко известна, ее обязательно сообщали каждому новому постояльцу, поэтому подобное не повторялось. За Эльзой пытались ухаживать. Ее красота даже холодная манила, но она не могла позволить себе роман с фашистом. Она знала, что жители Н считают ее немецкой шлюхой. Репутация ее в глазах горожан утрачена навсегда, но все равно не могла. Не потому, что хранила верность исчезнувшему мужу. После оговора отца и брата он для нее не существовал. Фашисты были чужими. Среди них не могло быть родного человека. Того, кто выслушал бы и понял, к чьему плечу всегда можно прислониться и поплакать. Эльзе все чаще этого хотелось. Среди фашистов не могло быть своего, а с русскими она почти не общалась. Подобно исчезнувшему в гетто Пекеру, Эльза отдавала делу всю себя. Вставала рано, ложилась поздно, весь день проводя в заботах. После работы тащиться в холодный семейный дом не было ни сил, ни желания. Эльза велела поставить в кабинете диван, решив вопрос с ночлегом раз и навсегда. Это было удобно еще и тем, что в случае происшествия в гостинице, таковые случались, она мгновенно оказывалась на месте и могла действовать безотлагательно. Эльза получала хорошие жалования и процент с доходов. Фон Люцев держал слово. Денег было много. Первое время Эльза тайно помогала детскому дому. Но вскоре немцы подогнали к нему грузовики, погрузили детей и увезли в неизвестном направлении. Работникам гостиницы Эльза доплачивать опасалась. Среди них наверняка были агенты Абвера или СД. Немотивированная щедрость хозяйки могла вызвать подозрения. К тому же персоналу платили неплохо. Их семьи не голодали. Часть марок Эльза тратила на наряды. Хозяйке лучшей гостиницы не пристало ходить за марашкой, но все равно у нее собралась большая сумма. Можно было скупать у голодающих жителей Н золото и драгоценности, но Эльзе такое не нравилось, поэтому она складывала марки в маленький сейф, тут же о них забывая.